Для того, чтобы убедиться, что Иисус был истинным Назареем, хотя и с идеями о новой реформе, то есть отличался от Назарейства Иоанна Крестителя А.В., нам следует искать доказательства не в переведенных на современные языки А.В. Евангелиях, а в доступных подлинных версиях. Тишендорф в своем переводе Евангелия от Луки с греческого языка в главе 4.34 переводит «Иешуу Назарей», и на сирийском мы читаем «Ешоуа, ты Назар». Так, учтя все запутанное и непонятное в четырех канонических современных пересмотренных и исправленных Евангелиях, в том виде, какой они теперь имеют, мы легко поймем, что истинное первоначальное христианство, которое проповедовал Иисус, следует искать только в так называемых сирийских ересях. Только из них мы можем извлечь сколько-нибудь ясное понятие о том, чем было первоначальное христианство. Такова была вера Павла, когда Тертул, оратор, обвинил апостола перед правителем Феликсом. Он жаловался, что они обнаружили, что этот человек, Павел, является зачинщиком антиправительственной деятельности и что он вожак секты Назареев. Примечание. Деяния. 24. И в то время как Павел отрицает все остальные обвинения, он признается, что по образу, который они называют ересью, я поклоняюсь Богу своих отцов. Это признание является целым откровением, что Павел признал свою принадлежность к секте Назареев. Второе, что он поклонялся Богу своих отцов, Всевышнему Назареев, но не тройственному христианскому Богу, о котором он, как и Назареи, ничего не знает, и который не был выдуман еще церковью до его смерти. Третье, что это несчастное признание удовлетворительно объясняет, почему трактаты «Деяния апостолов» вместе с «Откровением Иоанна», которое в одно время совершенно отвергалось, так долго не включалось в канон Нового Завета. Согласно Плинию и Иосифу Флавию, наша секта Назареев существовала приблизительно за 150 лет до Евангельского Христа и проживала по берегам Иордана и на восточном берегу Мертвого моря. Но в гностиках Кинга мы находим цитату из другого сообщения Иосифа, из стиха 13, в котором говорится, что ессеи поселились на берегах Мертвого моря за тысячи веков до времени Плиния. Примечание: Кинг считает это большим преувеличением и склонен думать, что эти ессеи, бывшие без сомнения буддийскими монахами, были только продолжениями общества, известных под названием «сынов пророков». Согласно Мунку, термин «галилеянин» является почти синонимом Назарея. В дальнейшем он показывает, что связи первых с неевреями были весьма тесными. Вероятно, население в результате постоянных взаимоотношений постепенно усвоило некоторые обряды и обычаи культа язычников, и презрение, с которым правоверные евреи взирали на галилеян, приписывается Мункам этой же причине. Мунк говорит, что Назиреат был институтом, учрежденным до появления законов Мусы, Моисея. Это очевидно, так как мы находим, что эта секта не только упоминается, но и подробно описывается в числах. Заратустр упоминается Плинием следующими словами. Он был Зороастр и Назарет. Так как Зороастр называется «принцепс магов» и «назар» означает «отделенного» или «освященного», то не если это еврейское обозначение мага. Волний думает, что это так. Персидское слово «назаруан» означает «миллионы лет» и относится к халдейскому ветхому «деньми». Отсюда произошло название «назаров» или «назареев», которые были освящены для служения единому, высочайшему богу, каббалистическому Эйн-Софу или ветхому «деньми», старейшему из старейших. Но слово «назар» также можно встретить в Индии. На хинди слово «назар» означает «зрение», «внутреннее» или «сверхъестественное видение». «Назар банди» означает «чарование», «месмерические и магические чары», и «назаран» – слово, обозначающее «осмотр достопримечательности или видение. Тайные доктрины магов, довидийских буддхистов, иерофантов египетского Тота или Гермеса и адептов какого-то ни было века и национальности, включая и халдейских каббалистов и еврейских назаров, были тождественны с самого начала. Когда мы употребляем слово «буддхисты», мы не подразумеваем под ним ни экзотерический буддизм, установленный последователями Гаутамы Будды, ни современную буддийскую религию, но подразумеваем сокровенную философию Шакьямуни, которая в своей сущности, несомненно, была идентична древней религии мудрости святилищ, довидийскому брахманизму. Схизма, в кавычках, зороастра, как ее называют, является прямым доказательством этому, ибо, строго говоря, это была совсем не схизма, а только частичное раскрытие публике строго монотеистических религиозных истин, до тех пор преподаваемых лишь во святилищах, и которые он узнал у браминов. Зороастр, первичный учредитель почитания Солнца, не может быть назван основателем дуалистической системы. Также он не был первым, кто учил единству Бога, ибо он обучал тому, что сам узнал у браминов. И что Заратустра и его последователи зороастрийцы, цитата, «селились в Индии до того, как эмигрировали в Персию», конец цитаты, также доказано Максом Мюллером. Таким образом, скажем ли мы, что каббала и гностицизм произошли от маздеизма или зороастризма, это будет одно и то же, если только мы не имели в виду экзотерического поклонения, чего мы в виду не имели. Примечание: экзотерический, поверхностный, доступный профанам, в применении к религии ритуалистическая религия, ограничивающаяся для масс верующих внешним ритуалом. А.В. Очевидно, что терапевты Филона, Иудея, являются ответвлением ессеев. На это указывает их название – Асайя, врач. Апостол Лука, который был врачом, в сирийских текстах назван Асайя, то есть Ессаин или Ессей. Иосиф Флавий и Филон, Иудей, достаточно описали эту секту, чтобы не оставить в наших умах никаких сомнений, что назарийский реформатор Иисус после того, как получил образование в их обителях в пустыне и был надлежащим образом посвящен в мистерии, предпочел свободную и независимую жизнь кочующего Назария и таким образом отделился или отназарился от них, став путешествующим терапевтом Назария, целителем. Каждому терапевту до того, как покинуть общину, приходилось проделать то же самое. И Иисус, и святой Иоанн Креститель проповедовали конец века, что доказывает их знание сокровенных вычислений жрецов и каббалистов, которые, так же как и главы общин ессеев, единственные знали тайну длительности циклов. Примечание: действительный смысл деления на века эзотеричен и буддхистичен. Непосвященные христиане так мало понимали его, что они приняли слова Иисуса в буквальном значении и твердо верили, что он подразумевал конец света. Много было пророчеств о грядущем веке. Вергилий в четвертой эклоге упоминает Метатрона, новый отпрыск, с которым окончится железный век и начнется век золотой. Конец примечания. Последние были каббалистами и теоргами. По словам Мунка, у них были свои мистические книги, и они предсказывали будущее.